душа. Пусть с утра поет душа. Жить по плану не годится, жизнь без плана хороша. Будет день, будет срок, будет к празднику пирог. От тебя, Анаша, по утрам болит душа.